Любовь была одной из тех областей, которые особенно сильно изменились благодаря снятию конфликта разума и чувств. Как и, например, политика, о которой мы поговорим позже. Любовь стала возникать тогда и только тогда, когда суммарно сулила человеку больше счастья, чем страданий. В жизни людей ее стало гораздо больше, но при этом любовь реально перестала быть зла. Большинство людей теперь по умолчанию казались друг другу красивыми и обаятельными. При этом самыми красивыми были уже не те, кто имел удачные природные данные, а те, кто был психологически более совместим. Чаще любовь была взаимной, но не обязательно. Не требовалось любить кого-то конкретно. Можно было любить многих и не обязательно даже людей. Можно было любить в отношениях или можно было любить просто на расстоянии. Главное, чтобы чувства улучшали, а не ухудшали жизнь человека и окружающих. Если любовь со временем все-таки переставала быть счастливой, то она затухала, но быстро возвращалась, если помехи преодолевались. Единожды возникнув, любовь не исчезала полностью. Она могла лишь в некотором смысле переместиться на запасной путь.